Геннадий отлично тут ориентировался, знал заветные уголки, где непременно стоят пивные кружки, знал кратчайшие пути к автоматам, нашел мигами место для своей дамы и для себя у стойки. Их здесь знали, они здешними были, а это тоже входило в ритуал. Здешних, что возле бара живут, следовало уважать. И в ритуал заведения этого, не хуже, чем в чопорном английском клубе для аристократов, входила этакая мужская индифферентность к окружающему. Никто не таращился на старушку и ее птицу, никто не пытался заговорить с попугаем. Как бы сделал это на улице, поводя пальцем у его клюва. Свобода личности, свобода выбора царила здесь, ну и, разумеется, свобода слова и свобода закуски. Кто что принес, то и пережевывал, запивая пивом. Сушеная рыбка, сухая колбаса, плавленный сырок дружба. Тарелок там, вилок не было и в помине. Да и зачем они? Руками, поддев на перочинный ножичек, с газетки, так же слаще, вольготней. Вот это главное, вольготней. Вырвавшимся сюда из домашних запретов мужчинам вольготности была надобна. В том углу, куда пробирались Геннадий и старуха, спиной к ним, лицом в самый угол, стоял коренастый, плотный и со спины осанистый человек, сидеющим сильным затылком. Костюм на нем был из дорогой ткани, из заморского шитья, обувь тоже была заморская, легкоступная. Старуха лишь глянула, удивилась, даже изумилась, но смолчала. Удивился и Геннадий, глянув в эту спину, и тоже промолчал. «Мондье», — сказала старуха, а может быть, это сказал попугай. «Какое скверное пиво! И как я его люблю!» «Почтение, Клавдия Дмитриевна, привет тебе, Геннадий!» Коренастый человек обернулся, приподняв кружку. «Мондье!» — проскрипел попугай. «Что? Не ждал меня здесь? Здравствуй, земляк! Все еще живой?» «Он моложе нас с вами, Рем Степанович», — сказала старуха. «Ну да, да, в сопоставимых ценах. Что для попугая какие-нибудь 100 лет? Он наверняка знал вашего деда. Он забавлял вашу матушку, когда она еще сидела в колясочке. Я получила его в подарок от мадам Луизы, когда мне было 18 лет, и он уже был мудр. Мондье, кажется, что это было вчера. Древняя-древняя птица, мне тоже кажется, что я только вчера вас встретил, Клавушка, а ведь вся жизнь уже проскочила, скверное пиво. Надо будет распорядиться, непорядок, а?» Вдруг выкрикнулось у него. «А где он, порядок, где?» Он ужал губы, сильный, упрямый рот. Потом улыбнулся, крепкие показав зубы. Он как бы отдавал сам себе приказы замолчать, улыбнуться, и вот опять заговорить чуть свысока, сановно, благожелательно. «Ну, как вы тут живете, можете? Какие у вас проблемы? Переселять не собираются? Чем-нибудь помочь?» Старуха задумалась, склонив к плечу голову совсем так, как ее попугай. Стоит ли говорить, что и лицом она была похожа на своего попугая, даже цвет зеленоватый его впалых щек переняла. Вот только глаза. На старушечьем лице они жили, а у попугая спали. И вот этими блеклыми, но живыми глазками старуха сейчас впилась в лицо сановного Рема Степановича, решая, разгадывая его загадки. «Неприятности у вас?» — не спросила, а определила старуха. Твердощекое, налитое лицо с коротким вздернутым носом чуть только дрогнуло, тотчас же еще тверже став. «С чего взяла?» «Вижу. Да и сюда вы просто так не забрели.